По улицам гулял легкий ветерок. Они шли не спеша, не совсем в ногу. Жозе ровным счетом ни о чем не думала. У нее мелькнула лишь одна мысль. Пройти бульваром Сен-Жермен было поближе, но там, наверное, ужасный ветер. Она тупо смотрела себе под ноги и нехотя вспоминала, где и когда она могла купить эти туфли. Как же плохо он пел! Раздался, наконец, голос Алана. «Да, плохо. Теперь налево». Они повернули налево. Алан убрал руку, и на какой-то миг ее охватило смятение. «Ты же видишь, — сказал Алан, — я в этом ничего не понимаю. В чем именно?» Жозе вовсе не желала продолжать разговор, особенно слушать, что он думает о ней, о себе, об их совместной жизни. Ей хотелось домой. Она не отказалась бы от близости с мужем, но ее совсем не тянуло выяснять с ним отношения. Алан прислонился к стене, закурил и стоял с отсутствующим взглядом. «Я в этом ничего не понимаю», — повторил он. «Что я здесь делаю? Мне осталось жить лет 30 или чуть больше, а что потом? Что за злые шутки с нами играют? Что все это значит? Все, что мы творим или пытаемся сотворить. Придет день, и меня не станет. Ты понимаешь, меня не станет. Меня оторвут от земли. Лишат ее, и она будет вращаться уже без меня. Как это дико!» Она с минуту смотрела на него в нерешительности, потом подошла и прислонилась рядом. «Ведь это какой-то бред, Жозе! Кто из нас просил, чтобы его произвели на свет? Нас как будто пригласили провести выходные дни в загородном доме, полном всевозможных сюрпризов, скользящих половиц и прочего. А мы тщетно ищем хозяина этого дома, Бога или кого-то там еще, но там никого нет. В нашем распоряжении лишь выходные дни, не больше. Но разве можно за этот миг как следует узнать, понять, полюбить друг друга? Что за мрачный розыгрыш? Перестать существовать. Ты представляешь это? Однажды все кончится. Мрак. Пустота. Смерть. Зачем ты мне это говоришь? Она дрожала от холода и безотчетного ужаса, навеянного его потусторонним голосом. «Ведь я только об этом и думаю. Но когда ты рядом, когда ночью нам вместе тепло, тогда мне на все это плевать. Только тогда и никогда больше. В эти часы я не боюсь смерти. Я боюсь лишь одного, что умрешь ты. Самым важным, важнее любой великой идеи становится твое дыхание на моей щеке. Я как зверь всегда начеку. Как только ты просыпаешься, я вливаюсь в тебя, в твое сознание. Я хватаюсь за тебя. Живу тобой. Какое мучение было осознавать, что ты села в самолет без меня, ведь он мог разбиться. Ты сошла с ума. Ты не имела права. Ты можешь представить, что жизнь без тебя лишена для меня смысла? Он продолжил на одном дыхании. Я имею в виду жизнь без тебя как живого существа. Я понимаю, что тебе больше не нужен. Я понимаю, что... Он сделал глубокую затяжку и вдруг отошел от стены. Впрочем, я ничего не понимаю. Когда я сел рядом с тобой, и ты несколько минут меня не замечал, мне казалось, что я пьян или в каком-то дурмане, но ведь я давно уже не пил, разве не так? Он взял ее за руку. В наших с тобой отношениях есть нечто истинное, ведь правда? Да, сказала Жозе. Она говорила тихо. Ее мучили желание опереться на мужа и бежать от него. Да, есть нечто истинное. Я ухожу, сказал Алан. Возвращаюсь в гостиницу. Если я доведу тебя до дома, то не смогу не войти в него. Он выжидал с минуту, но она молчала. Ты должна прийти ко мне завтра в гостиницу, продолжил он тихим голосом, как можно раньше. Придешь? Да. Она сказала бы «да» в ответ на любую его просьбу. На глаза ее навернулись слезы, он наклонился к ее лицу. «Не дотрагивайся до меня», — остановила она его. Потом Жозе смотрела ему вслед. Он быстро удалялся, почти бежал, и хотя ее дом был совсем рядом, она остановила такси. Жозе сразу легла в постель. Ее трясло от холода и горестных переживаний. Он сказал то, что и следовало сказать, заговорив о самом высоком времени и неизбежном конце. Он смог выделить, обнажить главное. Он указал ей, пожалуй, единственный способ обмануть смерть, если не считать веры, спиртного и впадения в маразм. Любовь. Я люблю тебя. Ты не уверена, что меня разлюбила. Ты мне нужна. Так чего же ты хочешь? Да, конечно, он был прав. Ведь в ней, правда, было что-то от собачонки, которая жаждала, чтобы ее подобрали и приласкали. Это она была в начале вечера веселым и любопытным зверьком, полным искреннего сострадания к Элизабет и восторга перед гостями Северина. Но стоило ей увидеть рядом руку Алана, как гости эти стали далекими, суетными и скучными. Алан как бы разлучал ее с другими людьми. Не потому, что она слишком горячо любила его, а потому, что он не любил других людей и увлекал ее за собой в круговорот своих собственных страстей. Она должна была видеть его и только его, ибо он никого, кроме нее, не видел. Силы покинули Жозе. Повернувшись к стене, она сразу провалилась в сон. Утро следующего дня выдалось ясным, холодным и ветреным. Выйдя на улицу, она горько пожалела, что обещала отправиться в Риц. Она предпочла бы, как в былые годы, посидеть на террасе кафе «Флора» или «Две макаки», встретить старых друзей, поболтать с ними о милых пустяках, потягивая томатный сок. Ей казалось, что идти к Алану в гостиницу «Риц» значит следовать сюжету надуманного американского сценария, который совсем не вязался с ароматом парижских улиц, с тихим, умиротворенным бульваром Сен-Жермен, покорно подчинявшимся огням светофоров. Она дошла до Вандомской площади, спросила у администратора, в каком номере остановился Алан, и вспомнила о себе, о нем, об их браке, лишь открыв дверь. Он лежал на кровати, обмотав шею старым красным шарфом, который едва прикрывал его голые плечи. На полу у изголовья покоился поднос с недоеденным завтраком, и она с раздражением подумала, что он мог бы достойнее ее принять. В конце концов, она по собственному желанию покинула его и теперь пришла, чтобы поставить вопрос о разводе. Его неглиже не совсем подходило для разговора на эту тему. «Ты прекрасно выглядишь», — сказал он. «Садись». Она уселась в неудобное кресло, в котором можно было либо притулиться на самом краешке, либо развалиться полулежа. Она избрала первый вариант. «К счастью, ты без сумочки и без шляпы», — насмешливо произнес он, «а то я бы подумал, что ты пришла ко мне как в кафе позавтракать моей яичницей с ветчиной». «Я пришла, чтобы поговорить с тобой о разводе», — сухо сказала она. Он расхохотался. «В любом случае не стоит принимать столь грозный вид. Ты похожа на сердитую девчонку. Впрочем, чему удивляться? Ты так и не рассталась со своим детством. Оно всегда рядом с тобой, спокойное, невинное. Оно не осталось позади. Это твоя вторая жизнь. Твои попытки приблизиться к настоящей жизни были неудачны. Так ведь, дорогая? Я как-то говорила об этом с Бернаром. Не понимаю, при чем тут Бернар? Придется мне с ним объясниться. Во всяком случае, ты оттаскаешь его за уши. А он объяснит тебе, что ты самое гуманное существо, которое он знает». Она вздохнула. Продолжать было бесполезно. Оставалось лишь уйти. Однако ее настораживали улыбка и веселое настроение Алана.